всегда веселюсь. Ныне Бог дал любви полноту. Слава вовеки, вовеки Христу. Слава Христу, все мы поем. Радость спасения лишь только в нем. Он наше счастье, наша любовь. Бог и Творец. Достойных нас всех простил, жалился и возлюбил. Он пригвоздил наш грех ко кресту. Слава вовеки, вовеки Христу. Слава Христу, все мы поем. Радость спасения лишь только в нем. Он наше счастье, наша любовь. Бог и Творец. Наш Спаситель, нет многих слов, чтоб принести за любовь. Мы благодарны только Ему. Слава вовеки, вовеки Христу. Слава Христу, все мы поем. Радость спасения лишь только в нем. Он наше счастье, наша любовь. Бог и Творец всех. Славу, как гром, воздаем. Все да прославят Его чистоту. Слава вовеки, вовеки Христу. Слава Христу, все мы поем. Радость спасения лишь только в нем. Он наше счастье, наша любовь. Бог и Творец всех миров. Слава Христу, все мы поем, радость.